губернским правлением и тому подобное. В таком виде рассказ прошел. Известны цензурные затруднения, возникшие в 1890 году при рассмотрении вопроса о публичном чтении рассказа. В рапорте от 12 января 1890 года цензор Альбединский так передавал одиозное, по его мнению, содержание рассказа «Новинка». Начальник губернского правления, то есть вице-губернатор, возвращаясь домой из театра, видит свет в окнах правления. Заинтересованный, он заходит посмотреть, что там делается, и застает подчиненных за винтом. Вместо карт у них наклеены фотографии чиновников. Туз-Треф, сам вице-губернатор, дама, его жена и так далее. Трефы – масть Министерства внутренних дел. Черви – казенная палата. Бубны – Министерство народного просвещения. И пике – отделение Государственного банка. Начальнику так нравится остроумная выдумка подчиненных, что он сам садится с ними за эти импровизированные карты и играет до утра. Я признаю настоящий рассказ окончательно неудобным для исполнения перед публикой. Резолюция начальника Главного управления по делам печати запретить.